Глава 37. На включенном мониторе светилась надпись «Инструкция. Выбери интерьер и ведущего». Предлагались ведущие: «Тигровые лилии», «Тарантино», «Ганс Христиан Андерсен», «Бандерас», «Чаушеску», «Граф Дракула», «Марлен Дитрих», «Алистер Кроули», «Лермонтов», «Папа Римский Урбан II». Список был так долг, что Роуз остановила его, не обратив внимания на имя, и выбор пал на Иисуса Христа. Это был Иисус с русских икон и в то же время из фильмов, все время чуть меняющийся. У него был очень мягкий голос, впрочем, как и внешность. Роуз казалось, что она могла бы протянуть ладонь к монитору и погладить его по волосам. «Мы вынуждены были создать для вас знакомые ситуации, привычные для вашего разума. Начиная с той зеленой таблетки. Людям хочется, чтобы их обманули. Они называют это приятным словом «надежда». И получается, что людям надо что-то пообещать и показать какие-то трюки, чтобы они поверили. Хотя вы производите впечатление человека, видящего глубже, чем то, что на поверхности. Человека, который не стал жертвой разума. Рациональный западный ум с трудом понимает даже хокку, японское трехстишие. Бросил на миг обмолачивать рис крестьянин. Глядит на луну. Он переделывает его в хокку плюс, добавляя: «Взор его опечален. Только дети и глупцы надеются найти причину и следствие в одном рассказе. Помните? Вашему веку, бившемуся головой, как об стену, о предел мира, мира давно завершенного, в эту голову не приходило понимание, что, делая что-то якобы правильное, вы отметали другое, что могло быть тоже правильным. Чемпионство или успех по-американски. Это не победа, а порода. А вы ощущали себя чемпионами мироздания, принимая его за футбольный матч. Присядьте. Вы что-то приуныли, мисс Стар. А что, если я вас выключу? Все равно я буду с вами. Я всегда с вами. Вы ведь не случайно меня выбрали? Это только кажется, что случайно. Вы меня ищете, ждете, хотите. Пусть и не понимаете. Или понимаете чересчур по-своему. И вас это смущает. А вы мне не снитесь? Конечно. «Конечно, не снитесь» или «Конечно, да, снитесь». Иисус засмеялся. У него была такая нежная улыбка и невероятно приятный смех. И еще растительность. Щетина, так сказать, обрамлявшая нижнюю часть его лица, казалась Роуз просто шелковой. Она как-то непроизвольно протянула руку к монитору, чтобы погладить его, но он неожиданно отпрянул вглубь. «Давайте-ка я лучше покажу вам то, что вы не помните почему-то. Вы как-то странно рассуждаете, даже не по-христиански. А откуда вам знать, как я рассуждаю? Вы ведь не читали моего Евангелия? Евангелие от Иисуса Христа.